Глава 12. «Когда же ты закончишь?» — спросил Хертук, рассматривая детали какого-то механизма. «Я работал всю ночь, о великий. К завтрашнему утру все будет готово. Кстати, у меня есть для тебя маленький подарок. Усовершенствование вашей телеграфной системы. Она не нуждается в усовершенствовании. Она точно такая же, как и во время...» А я ничего и не переделывал. Предки знали лучше, согласен. Всего лишь небольшие изменения в системе передачи сигналов. Вот, посмотри. Изон взял в руки металлическую пластину. Ты можешь прочесть, что здесь написано? Конечно. Но для этого потребуется усиленная работа мысли, ведь это дивное чудо. Не такое уж и дивное, если я с первого взгляда проник в его священную тайну. Ты святотатствуешь? Совсем нет. Смотри, это буква В, не правда ли? Два колебания маятника. Хертук посчитал по пальцам. — Верно. Как ты догадался? Изон постарался скрыть свое презрение. Естественно, догадаться было крайне трудно, но ты же знаешь, для меня все тайны — открытая книга. В — вторая буква алфавита, и она обозначается на пластине двумя царапинами. С — третья, Д — четвертая. Пока просто, да? Но когда дело доходит, скажем, до 26-й буквы, тогда как? Необходимо сделать 26 нарезок? А ведь гораздо проще изменить систему сигналов. Не будем оригинальничать и назовем их точкой и тире. Теперь, используя всего лишь два сигнала, короткий и длинный, мы сможем записать все буквы алфавита при помощи максимум 4 импульсов. Ясно? Не совсем. Мне трудно следить за твоей мыслью. В голове шумит. Тогда иди проспись. К утру мое изобретение будет готово, и я продемонстрирую тебе новый код. Как ты его назовешь? Переспросил Хертук, рассматривая богато украшенный деревянный ящик. Слава Хертуга. И его следует установить либо в церкви, либо в местном ее эквиваленте, чтобы все прихожане могли приобщиться к славе великого Хертуга. Естественно, не бесплатно. Смотри внимательно. Я прихожанин. Я плачу жрецам, и они позволяют мне покрутить эту ручку. Изон принялся быстро вращать рукоятку, торчащую сбоку чудо-ящика, и комната наполнилась страшным воем. Смотри дальше. Сверху на ящике были укреплены два медных шара, и когда между ними проскочила голубая искра, пораженный Хертук отпрянул и открыл от удивления рот. «Это должно произвести впечатление на верующих», — сказал довольный произведенным эффектом Изон. «Теперь обрати внимание на последовательность разрядов. Вначале три коротких искры, затем три длинные и снова три короткие». Изон протянул Хертугу исписанный лист пергамента. Несколько искаженный вариант обычного межзвездного кода, и озадаченный Персон погрузился в изучение неизвестного ему до сих пор алфавита. «Три точки, три тире», — бормотал он. «Три точки. Ну что, дошло?» — не выдержал Изон. И Хертук, не в силах вымолвить ни слова, кивнул. Глаза его сияли. «Ну так вот, пока ручка вертится, днем и ночью, снова и снова машина электрическим голосом будет воздавать тебе хвалу. Слава Хердуку, слава Хердуку, слава! Благодаря моему замечательному изобретению, жрецы забудут свои интриги, прихожане станут молиться на тебя, казна персонов пополнится». Но Хертук уже не слушал Изона. Он лихорадочно вертел ручку и, как завороженный, смотрел на искры. «Сейчас! Сейчас же это должно быть установлено в храме! Нет, сначала на нем надо изобразить фамильный герб из золота и драгоценных камней», — добавил Изон. «Чем богаче, тем лучше. Люди должны видеть, за что они платят». Изон не мог скрыть радости. Пусть глупый старик считает, что волшебный ящик предназначен исключительно для того, чтобы петь ему «Аллилуйю». А для человека, находящегося на борту космического корабля, сигнал, зашифрованный Изоном, будет означать только одно — сигнал бедствия, СОС. Любой космический корабль с приличным приемником при входе в атмосферу планеты — сразу же уловит посылаемые в широчайшем диапазоне искровые сигналы. Изон вздрогнул при мысли, что через несколько мгновений он услышит рев посадочных двигателей и... Но об этом приходилось только мечтать. Первый сигнал он послал 12 часов назад, и голубую мечту о немедленном освобождении пришлось отложить на неопределенное время. Лучшее, что он смог сделать, это постараться создать себе более или менее оптимальные условия для жизни и ждать. Ждать. Возможно, что ни один корабль не завернет в это захолустье. «Я обдумал твои просьбы», — сказал Хертук, неохотно отрываясь от драгоценного ящика. Ты получишь личные помещения, одного-двух рабов, достаточно пищи, а по святым дням — вино и пиво. А что-нибудь покрепче? Ты не можешь и представить ничего лучше. Вина персонов с виноградных полей на склонах горы Мальвилви славятся как крепчайшие. Они станут еще крепче и знаменитее, когда я перегоню их через перегонный куб. Пока я здесь, мне многое предстоит сделать. Например, я построю ватер-клозет, покуда еще не заработал ревматизм из-за дыр в ваших сортирах. Но в первую очередь я сконструирую станок для изготовления денег. Их потребуется много. Мои изобретения несколько дороговаты, поэтому лучше заранее запастись деньгами. Надеюсь, у тебя нет никаких религиозных табу на обогащение? — Нет, — с готовностью ответил Хертуг. — Тогда на сегодня хватит. С разрешения твоего величества я желал бы отоспаться в отведенных мне хоромах, после чего подготовлю список, и не забудь эту штуку, которая делает деньги, во главе списка. Кандалы с Язона сняли, но четыре телохранителя следовали за ним, дыша в затылок ненавистным запахом креноджей. «Ты знаешь, где моя новая квартира?» — спросил Язон у командира охранников, угрюмого великана по имени Беннет. «Хм!» — только и промычал Беннет. Они поднялись по извилистой каменной лестнице на верхние этажи, потом снова спустились вниз в темный зал и подошли к двери, у которой стоял еще один охранник. Беннет, сняв с пояса тяжелый ключ, отпер замок. — Вот, — сказал он и ткнул в дверь грязным пальцем. — Да, — протянул Язон, заглядывая внутрь и видя прикованных к стене Майка и Айджел. — От них будет мало толку, если их оставить в качестве интерьера. Также невозмутимо Беннет вытащил из кармана ключ поменьше, протянул его Язону и закрыл за собой дверь. — Я знала, ты сделаешь так, что они не причинят тебе вреда, — сказала Айджейл, когда Язон снимал с нее железный ошейник. — Но мне все равно было страшно. Майк надменно молчал до тех пор, пока Язон и Айджейл не отправились осматривать остальные помещения. — Вы забыли освободить меня! — крикнул он. — Неужели? Я рад, что вы обратили на это внимание. — Скажите, Майк, как легче всего избавиться от хлопот? — Вы хотите меня оскорбить? — Я говорю то, что думаю. Из-за вас я потерял престижную работу у Дзертаноджей, и меня снова заковали в цепи, но, бежав от них, я все же прихватил с собой и вас. И чем вы отплатили мне за мое великодушие? Позволили Снарби продать нас в рабство? Запомните, Майк, что нынешнего своего благополучия я добился без вашего участия. Я поступал по совести. Вы ошибаетесь. Язон Динальд, вы мелочный и мстительный человек. Вот тут вы совершенно правы. И поэтому останетесь прикованным к стене. Язон взял Айджейл за руку и повел ее вглубь помещения. «Итак, что же мы видим?» — вслух стал рассуждать он. «Вход ведет сразу в главную комнату, что, видимо, соответствует последнему крику моды. Всевозможные разновидности изумительной по красоте плесени. Прекрасное место для производства сыра, но не для меня». Язон распахнул дверь в соседнюю комнату. Вот это уже несколько лучше. Окна на юг, вид на море. Отлично. Остается разработать технологию изготовления стекла. Битый рог вместо непродуваемых прозрачных стекол мне не подходит. А вот и очаг. Мы разведем огонь. Креноджи. Айджел сплеснула руками и подбежала к стоящей в темной нише большой корзине. Язона передернула, а она принялась перебирать корни. Не очень старые, 10-15 дней. Для супа что надо. «Именно по ним так и стомился мой бедный больной желудок», — пробурчал Язон. За стеной взревел Майк. Но Язон разжег камин, согрелся как следует и лишь потом пошел взглянуть, чем недоволен правдоискатель. «Это преступление!» — орал тот, гремя цепями. «А что вы хотели от преступника, каковым я являюсь в ваших глазах?» — сказал Язон и развернулся, чтобы выйти. «Вы не можете так меня оставить? Подождите, не оставляйте меня! Мы ведь цивилизованные люди!» «Освободите, я больше так не буду. Я не причиню вам никакого беспокойства. Даю слово». «Отрадно слышать, старина Майк. Но дело в том, что во мне не осталось к вам ни капли добрых чувств. Я приспособился к местному этосу, и теперь верю вам лишь до тех пор, пока вижу вас. Хотя и это слишком много». И все же Язон достал ключ и освободил Майка. «Ошейник! Вы забыли снять ошейник!» «Не может быть!» — на губах Изона сверкнула недобрая ухмылка. «Я никогда ничего не забываю, Майк Сеймон. Вы мой раб. А будучи рабом, вы, как ни старайтесь, не сможете причинить мне особых неприятностей». В голосе Майка послышалась ярость. «Я так и знал. Вы собака, а не цивилизованный человек. Я беру назад свое слово и отказываюсь вам помогать в чем бы то ни было. Вы зло, и я буду бороться с вами». Изон занес было кулак, но неожиданно рассмеялся. «Вы не перестаете удивлять меня, Майк. Вы единственный в своем роде. Вы уникум. Чтобы нормальный человек был столь глух к фактам, логике и тому, что называется здравым смыслом, поразительно. Знаете, я даже рад, что мы вступили в фазу открытой борьбы. Теперь уж я постоянно буду настороже. А чтобы вы, не дай бог, не забыли свои слова, я стану обращаться с вами как с рабом. Возьмите кувшин и отправляйтесь за водой. Быстро!» Майк, скрипя зубами от гнева, вышел из комнаты, а Изон вернулся к Кайджейл и супу из криноджей. Утолив голод, Изон пристроился у камина и смотрел, как Кайджейл зашивала толстой иглой рваные шкуры. Где-то за стеной слышалось ворчание Майка. Было поздно. Изон устал, но ему надо было еще составить список всевозможных чудес для Хертуга. Вдруг лязгнули замки, распахнулась дверь, и в сопровождении солдата, сжимающего в руке факел, на пороге появился Беннет. «Идем», — сказал он и указал Изону на дверь. «Куда?» «Идем», — повторил Беннет и вытащил из-за пояса короткий меч. «Я начинаю тебя ненавидеть», — промолвил Изон, неохотно поднимаясь с кресла. Он отбросил шкуры и побрел за Беннетом. Охранника у двери не было. «Где же он?» — подумал Изон и повернулся. Дверь за ним захлопнулась, а острие меча проткнуло одежду и обожгло спину. «Попытаешься бежать или заговорить — умрешь», — прозвучал над самым ухом шепот Беннета. Изон обдумал его слова и решил не сопротивляться. Нет, он не испугался, он знал, что смог бы справиться и с 10 такими Беннетами. Просто вновь его природное любопытство толкало на новые приключения. У Изона возникло подозрение, что происходящее совершается без ведома Хертуга. Он решил выяснить, чем все закончится, и тут же пожалел об этом. Ему связали руки, сунули в рот вонючий кляп и приставили к груди острое лезвие меча. Сопротивление стало невозможным, и Изон покорно последовал за похитителями. По крутой лестнице они взобрались на плоскую черепичную крышу, где мокрый снег облепил их с головы до ног. Солдат погасил факел. Темная ночь поглотила очертания предметов, и Изон, споткнувшись о парапет, чуть не свалился вниз. Солдат вовремя удержал его. Быстро и ловко Изона обвязали веревкой под мышками и стали спускать с крыши. Изон то и дело ударялся головой о стену, проклиная Беннета, на чем свет стоит, а, оказавшись по пояс в ледяной воде, утроил поток проклятий. Вдруг цепкие сильные руки подхватили его и бросили в лодку. Последним спустился Беннет. Скрипнули уключены, и они поплыли в неизвестном направлении. Связанный Изон лежал на дне лодки. Никто не обращал на него внимания, и если бы он не откатился в сторону и не прижался к борту, его наверняка затоптали бы насмерть. Из глубины своего наблюдательного пункта разглядеть что-нибудь было невозможно. Только когда где-то вверху появилось слабое мерцание факелов, он понял, что они проплывают через морские ворота. Значит, он похищен соперничающим кланом. Этот факт его мало обрадовал. Лодку пришвартовали к причалу. Изон вытащили из нее и поволокли по мокрым каменным плитам. Беннет исчез, очевидно, отправился за своими 30 серебряниками, а новые охранники молчали, как немые. Наконец его развязали, вынули кляп, втолкнули в огромную залу и бесшумно затворили за ним дверь. Перед Изоном открылась картина, от вида которой кровь в жилах должна была заледенеть, а волосы встать дыбом. Но он только рассмеялся и осмотрелся в поисках стула. Не найдя ничего подходящего, он снял со стола коптящую лампу, выполненную в форме змеи, и взгромоздился на стол. «Встань, смертный! Сидеть перед мастригулами — смерть!» Их было 7, стоящих на помосте. Все они были одеты в длинные балахоны, опирались на метровые широкие мечи, и на всех были ужасающие маски. Лампы причудливых форм нещадно чадили перед ними, а воздух был насыщен сероводородом. — А я буду сидеть, — невозмутимо ответил Язон, устраиваясь поудобнее. — Или вы похитили меня с целью предать костру? Чем скорее до вас дойдет, что эти опереточные кошмары меня немало не трогают, тем скорее мы сможем поговорить о деле. — Молчи! Смерть перед тобой! — Дерьмо! И все ваши угрозы того же качества. Поэтому давайте-ка перейдем к сути. До вас дошли определенные слухи, и они вас заинтересовали. Кородж, экзотическое устройство в храме, наверное, что-нибудь еще. Настолько заманчиво, что вы решили похитить меня. Маленькие абсальские хитрости, 30 серебряников, и я здесь. — Ты знаешь, кто перед тобой? — завопило одно чучело визгливым старческим голосом. — Мастригулы, я слышал о вас. Язон внимательно посмотрел на старца. — Вы считаетесь местными волшебниками и колдунами? — О, да. Вы способны поджигать воду, которая, в свою очередь, прожигает дерево, металл и так далее. Я так полагаю, вы просто здешние химики, или скорее то, что от них осталось. И хотя вас не так много, вы держите в страхе остальные кланы. — Ты знаешь, что здесь? — спросил стоящий в центре старец и поднял руку, в которой держал небольшой стеклянный шар, наполненный желтоватой жидкостью. — Не знаю и знать не хочу. Это волшебная огненная вода. Она прожжет тебя насквозь, если ты прикоснешься к ней. Кончайте комедию. Это обычная кислота, видимо, серная. От запаха тухлых яиц здесь дышать нечем. Эти слова оказали действие, подобное взрыву. Все семеро подпрыгнули, как ужаленные, заголосили, завизжали и затопали ногами. Придя в себя через некоторое время, старцы встали в круг и принялись что-то обсуждать. Язону надоели игры в волшебные науки. После столь неделикатного с ним обращения он чувствовал себя скверно и по многим причинам желал вернуться к персонам. Пусть мастригулы держат в страхе весь город, пусть они будут кем угодно, но их было немного, и он осторожно приблизился к старикам. Как любому профессиональному игроку, Язону нередко приходилось спасаться бегством. Его личные интересы и интересы полиции, как правило, не совпадали. И по своему прежнему опыту он знал, чем быстрее бросится на утек, тем больше шансов выбраться целым и невредимым. Мастригулы совершили крупную ошибку, отпустив стражу. Они привыкли считать себя грозой планеты, и на этот раз просчитались. По старческим шепелявым голосам Язон понял, что среди них нет ни одного человека, способного оказать ему достойное сопротивление. А тот, что стоял с самого края, был настолько дряхл, что Язон видел, как дрожат его руки, с трудом удерживающие меч. — Кто выдал тебе священное название жидкости? — спросил старик с шаром. — Отвечай, шпион! Не то мы вырвем тебе язык и пустим огонь в кишки! — Не делайте этого! — вдруг запричитал Язон и, встав на колени, воздел руки кверху. — Все что угодно, только не это. Я буду говорить! Он поднялся и вплотную приблизился к мастригулам. — Это он выдал мне ваш секрет! — указал Язон на старика, стоявшего с краю, и в тот же момент выхватил из рук растерявшегося старца меч. — Смерть неверующим! Язон сорвал черный занавес с незамысловатыми рисунками черепов и костей, закрывавший заднюю стену залы, и набросил его на перепуганных мастригулов. За занавесом оказалась небольшая железная дверца. Язон рывком открыл ее и очутился в освещенном коридоре нос к носу с двумя охранниками. Первый не успел и ахнуть, как тут же упал, сраженный ударом меча. Второму солдату Язон отсек руку, когда тот попытался выхватить свое оружие. Пирианская школа в который раз сослужила хорошую службу. Ни один абсалец не мог сравняться с Язоном в силе и ловкости, и он еще раз убедился в этом, столкнувшись с Беннетом. — Спасибо за увлекательное путешествие, — сказал Язон, выбивая меч из рук бывшего охранника. — Предательство — обычная вещь в абсале, я знаю. Но я, к твоему сожалению, не абсалец, — промолвил Язон, и голова Беннета отлетела в сторону. У выхода он опять нарвался на вооруженную охрану, но и здесь внезапность была на его стороне. Разделавшись со стражей, Язон всем телом навалился на тяжелый деревянный брус, служивший запором на воротах. Только каким-то чудом он заметил появившегося вдруг мастригула. «Умри!» — вскричал тот и швырнул шар с серной кислотой. «Благодарю!» — Язон легко поймал шар и сунул его за пазуху. Настоящая погоня только начиналась, а Язон уже сбегал по скользким ступеням. Прыгнув в первую попавшуюся лодку, он одним ударом меча перерубил канат и веслом оттолкнулся от причала. А лодка была слишком тяжела и велика для одного человека, но течение в канале помогло ему. На пристани засверкали факелы, послышалась брань, крики, но вскоре все скрылось за зыбкой пеленой мокрого снега. Изон правил лодкой и угрюмо улыбался.